Чья очередь? Характер у Павла был такой подозрительный, такой тяжелый, такой непостоянный, что ежедневной заботой его жены было следить за его настроением и время от времени вмешиваться, чтобы избежать неприятностей. Если она и предпринимала усилия к тому, чтобы существование их пары было сносным, то для этого она должна была бороться сразу против разных сил: выходок своего мужа, который подчас грубо обрывал ее, а потом по 10 раз на дню просил прощения, против своих сыновей, Александра и Константина, которые до такой степени были подчинены бабушке, что пренебрегали матерью, против Екатерины Нелидовой, которая играла в целомудрие, пользуясь им как неким орудием, разжигая желания великого князя и оставаясь при этом недоступной ему, а также против недавно появившегося среди домочадцев его высочества, некоего Ивана Кутайсова, по происхождению турка, являвшегося первым слугой в спальне великого князя. Этот льстец и изворотливый человек, добродушный малый, сначала служил бродобреем, но затем быстро стал доверенным лицом своего господина. Брея его по утрам, он нашептывал ему на ухо кое-какие советы по поводу того, как вести себя с женой и с детьми. Поговаривали даже, что он подыскивал ему фаворитку для того, чтобы излечить его от иссушающего увлечения Екатериной Нелидовой. Однако, несмотря на интриги своей правой руки, Павел продолжал с верностью исполнять свои супружеские обязанности. В то время как русские полки под командованием фельдмаршала Суворова полностью разгромили польских безумцев, а во Франции террор с неумолимой логикой повернулся против тех, кто его развернул, в Гатчине двор великого князя замкнулся в собственном круговороте и жил в ожидании счастливых событий. 7 января 1795 года Мария Федоровна родила шестую дочь Анну. Увы, семейная радость неделю спустя ознаменовалась горечью тяжелой утраты. Пятая дочь, 2,5 лет Ольга, внезапно умерла. Ни прибавления, ни убавления. Один ребенок заменил другого. Количество потомства их высочеств осталось прежним. Всех их насчитывалось 7. Это было даже больше, чем было необходимо для продолжения династии. Но Павел не осмеливался больше строить далеко идущих планов, ни тех, что касались его лично, ни тех, которые были связаны с будущим его потомков. Все зависело от Екатерины, а она казалась все больше и больше настроенной на то, чтобы перескочить одно поколение в праве на престолонаследие. По последним слухам, она должна была вскоре объявить об этом манифесте, в котором она в общих чертах определила бы порядок передачи наследства и обосновала бы, как закономерный тот случай, когда корона переходит не к ее сыну Павлу, а к ее внуку Александру. Конечно, это могло быть не больше, чем досужим вымыслом придворных сплетников. Павлу хотелось все еще верить в то, что материнские чувства окажутся сильнее, чем желание императрицы принудить его во что бы то ни стало к закону, дезориентирующему страну. В то время как Россия, Пруссия и Австрия приступили совершенно безнаказанно к расчленению Польши, Франция, наконец присытившись заговорами, ложью и кровью, приветствовала падение Робеспьера и его приспешников и, приняв новую конституцию, делегировала директории, состоящие из 5 членов, полномочия по осуществлению своей политики. Но и в этот раз Екатерина подозрительно отнеслась к этому сборищу марионеток.